Глава 143. Город Андре. Цель достигла смертельной зоны. Начинаем. Передача голоса прошла через таинственные отпечатки в 5 разных точках. После полученного сообщения рука Лилина начала излучать красное свечение, и он крепко прижал руку к обелиску перед ним. Бам! Внезапно возникла яростная круговая волна. Засветилось красочное сияние, и стервятников Кори заперли внутри, как в клетке. Га, га! Яростно заверещали стервятники Кори, и похожие на опухоли мускулы на их головах начали расти в размерах и светиться ярко-красным, пока, наконец, не повзрывались. Дин. Возникшая в результате взрывов звуковая волна продолжительно отражалась внутри клетки. Оставшиеся стервятники Кори продолжали вибрировать своими опухолями, постепенно усиливая звуковую волну. Атака такого рода, глаза Лилина расширились. Звуковые волны стучали по его черепу, как молотки. У него постепенно разболелась голова. Во время атаки звуковыми волнами, кольцо света на вершине клетки начало мерцать и исчезло. Атака, исходящая от такого зверя, сильнее, чем ожидалось. Более того, она может усиливаться каждой птицей в стае. Если бы стервятники Кори присутствовали здесь полным составом, то клетка могла бы быть сломана. План не работает, приступаем к плану. Раздался раздраженный голос Лэнси из таинственного отпечатка. Понял. Прошептал Лилин в отпечаток и изменил магическое заклинание. Предполагаемое время до детонации. 10 секунд. Заметил и чип. Понеслась. Лилин последний раз взглянул на стервятников Кори, которые все еще пытались вырваться из клетки, и сорвался с места. Бабах. Спустя 10 секунд по всему каменному лесу пронесся сильный взрыв. Звук взрыва наполнил всю область, и черный дым поднялся до горизонта. Посреди пламени иногда мелькали бросаемые разноцветные зелья и порошки. Для увеличения силы заклинания Лилин добавил тонны взрывчатых зелий. Ха-ха, звери по-прежнему остаются лишь зверьми. Глядя на стервятников Кори, что боролись с обжигающим пламенем, крупный парень громко смеялся. Из ушей высокого парня текли струйки крови. Очевидно, что стая стервятников Кори нанесла ему ощутимый урон. Этот король стервятников воспользовался своими расовыми талантами. Опухоль на его голове могла испускать звуковые волны и могла быть усилена обычными стервятниками Кори. Сила атаки увеличивалась по крайней мере на 2 единицы. «Когда я вернусь, то потребую больше награды от этих жадных торговцев», — выругался крупный парень. «Поговорить об увеличении награды можно и позже. Где этот старик?» — указал Лилин на центр большого взрыва. Пламя постепенно начало слабеть. От первоначального каменного леса взору предстала лишь покрытая сажей фигура птицы. Половина алых перьев была сожжена взрывом, а другая половина короля стервятников Кори была покрыта черной сажей. Кроме того, на его лысине виднелось большое кровавое пятно. Зрелище было смешным, но Лилин и остальные не смели расслабляться. Взрыв обладал силой в 30 единиц или даже выше. Как неожиданно, Лэнси в шоке раскрыла рот. В конце концов, перед нами не слабый маг, а высокоуровневое существо с сильным телом, поспешно ответил Лилин. Идите вперед и окружайте его, иначе он сбежит. Черт побери, старик с неохотой посмотрел на короля стервятников Кори, что уже поднимался в воздух, и зачитал заклинание. После окончания чтения заклинания подул слабый ветер и сформировал на его спине 2 лазурных крыла. Я работаю и приманкой, и перехватчиком, поэтому я должен потребовать больше награды. Старик закричал, взмахнул крыльями и взлетел в воздух. Ву-у-уш. Старик летел с очень большой скоростью. Он двигался в воздухе так же ловко, как и на земле. Судя по его движениям, он много времени тренировался сражаться в полете. Га, га. Король стервятников сердито завопил. К сожалению, большая часть его перьев была повреждена взрывом, и его скорость полета не могла сравниться со стариком в воздухе. Догнав и налетев на короля стервятников, старик воспользовался подвернувшейся возможностью. Он зачитал заклинание, и зеленый луч пронзил одно из крыльев короля стервятников. Пен. С одним пронзенным крылом, король стервятников Кори потерял равновесие и упал на землю. Большое облако песка и пыли поднялось вокруг упавшего тела птицы. В атаку. Лилин и остальные члены группы тут же бросились вперед и окружили короля стервятников. Кровь текла из многочисленных ран на его теле. Глядя на окруживших его магов и черную фигуру, парившую в небе над ним, в его глазах поднялось чувство безнадежности. «Ха-ха, чертов зверь, я тебя разорву!» Громко засмеялся крупный парень. На поверхности его тела появилась зеленовато-серая кожа, когда он прыгнул прямо к королю стервятников. «Га, га, Король стервятников необычайно громко завыл и замахал крыльями. То, что осталось от его невредимого крыла, рассекало воздух как нож, его перья, казалось, превратились в сталь. Крыло столкнулось с кулаком крупного парня. Бам! В полумраке раздался глухой взрыв и потряс землю. Крупный парень быстро отступил, и от его серой кожи раздался трескающийся звук. Король стервятников еще раз завопил, и его тело покраснело. Казалось, будто король стервятников переливал всю свою кровь в голову. Первоначально уничтоженная опухоль на его голове снова начала подниматься и раздуваться. «Осторожно, он снова собирается атаковать звуковой волной», — быстро прокричал Лилин. Он вытянул руки вперед и произнес: «Ограничение. Сси». Бесчисленные черные предметы, похожие на щупальца, вылетели из тени короля стервятников и крепко связали его. С особыми усилиями они связывали область головы короля стервятников. «Все вместе!» — громко прокричал Лилин. Вместе с другими магами он напал на короля стервятников. Различные интенсивно мерцающие магические заклинания полетели в сторону короля стервятников. Заклинания достигли груди короля стервятников, в результате чего из него хлынуло большое количество свежей крови. Кача, старик, что парил в воздухе, выпустил изумрудно-зеленый луч, срубивший увеличивающуюся опухоль. Король стервятников завизжал, когда свет в его глазах начал гаснуть, и рухнул на пол. Па! Старик приземлился на землю, и его магические крылья за спиной исчезли. Шесть магов окружило труп короля стервятников Пыри. Каждый смотрел на него со сложным выражением во взгляде. Что за тяжелая работа? Если бы не дополнительное вознаграждение в трактире, мы бы не стали разбираться с ним. Отсутствие серьезных ранений у членов группы не отражало всей сложности этого задания по убийству короля стервятников Кри. Им пришлось потратить много времени, чтобы подготовить ловушки и различные материалы, необходимые для зелий. Кроме того, сам факт, что им потребовались силы шесть магов для выполнения задания, доказывало, насколько трудной оказалась битва. Материалов, добытых из трупа короля стервятников, едва хватило, чтобы покрыть расходы, связанные с усилиями группы. Если бы кто-то погиб или получил бы серьезные ранения, то они бы посчитали, что затратили слишком много ресурсов. Маги были расчетливыми людьми, они могли в любой ситуации подсчитать затраты. Если стоимость оказывалась выше, чем полученная прибыль, то они отказывались от заданий. В этот раз, если бы не тот факт, что король стервятников перестоял на их пути, то они бы решили обойти стороной такое высокоуровневое существо. Независимо от всего, тот факт, что наша группа не получила серьезных повреждений, уже является хорошей новостью. Старик широко улыбнулся и сказал: «Теперь давайте обсудим, как разделим добычу». Впоследствии, как и ожидал Лилин, старик потребовал большинство перьев и пару крыльев, аргументируя это тем, что он сделал большую часть работы. Судя по его счастливому внешнему виду, он, должно быть, очень сильно нуждался в этих материалах для своего эксперимента. Остальная часть группы последовала его примеру и заявила, что они должны справедливо распределить добычу по внесенному вкладу. Лилин взял лишь немного крови и мяса из опухоли, и больше ничего. Как чернокнижник, он чрезвычайно сильно интересовался родословными древних существ. Хотя польза от родословной короля стервятников Кри не была задокументирована, Лилин хотел поэкспериментировать и узнать, сможет ли он что-нибудь извлечь из него. Ночью посреди золотого оазиса шесть магов очищали останки короля стервятников и пополняли запасы воды в ближайшем источнике воды. Сидячие зверские волки, что были спрятаны ими подальше от битвы, счастливо плескались в озере. Неподалеку в светлой палатке Лилин с легким волнением осматривал поверхность опухоли, которую он извлек из тела короля стервятников. «Ичип, собери данные и смоделируй эксперимент». Лилин тихо отдал указание Ичипу и тут же надел пару белых резиновых перчаток. Он протянул большой палец и надавил на опухоль. Свежая кровь на опухоли уже высохла. На поверхности опухоли еще виднелись сморщенные места. Она очень светлая, кажется, в ней есть меридианы и воздушные мешки. Глаза Лилина загорелись синим. Другой рукой он достал скальпель, чтобы надрезать поверхность опухоли. Внутри надреза находилось небольшое количество мышечных и кровеносных сосудов, и они состояли из небольших воздушных мешков. Множество воздушных мешков накладывались друг на друга, образуя нечто похожее на решетку, или улей. Такого рода исполнение. Лилин пробормотал про себя: «Ичип, сохрани изображение». Когда его эксперимент закончился, Лилин очистил свою импровизированную лабораторию, взял гусиное перо и сделал запись в своем блокноте из козлиной шкуры. Композиция звуковых сосудов и атака звуковой волной. Путь после золотого оазиса был менее опасным. Больше они не встречались ни с какими мощными, высокоуровневыми существами, вроде золотого гиганта. Город Андре был маленьким городом, расположенным по другую сторону Великого каньона Маргарет. Стервятники-кори стали причиной опустошения и изоляции города. Однако, выйдя из Великого каньона, они увидели нескольких людей. «Могу ли я узнать, вы являетесь людьми госпожи Лэнси?» Кто-то уже стоял и дожидался людей на дороге. Человек был одет в костюм владельца трактира. Увидев Лилина и его группу, он почтительно поклонился. «Произошедшее со стервятниками-кори уже было передано нам по тайному отпечатку. Пожалуйста, следуйте за мной, чтобы получить вознаграждение». Пошли, Лэнси и старик вышли вперед и согласно кивнули. Когда они подошли к трактиру, прислуга начала отвязывать их багаж, а сидячие зверские волки со свистом побежали в зону кормления в задней части трактира. Глава 144. Погоня. Всего лишь аренда на несколько месяцев, но она стоит целых 500 магических кристаллов. Ваш босс знает, на чем стоит делать деньги. Пожаловался крупный парень. Фактически, мы запрашиваем по 1000 магических кристаллов за аренду сидячего зверского волка. На этот раз мы потребовали минимальную плату, поскольку вы взялись за это задание, объяснил официант. Когда пришел старик, он тут же бросил череп короля стервятников на прилавок. Задание выполнено. Взгляните. Из-за прилавка в наряде бармена вышел старик с белой бородой и в очках. Однако, исходя из излучаемых им энергетических волн, можно было с уверенностью сказать, что он также являлся официальным магом. Белобородый старик очень долго изучал череп короля стервятников и только после этого убрал его. Это действительно череп короля стервятников. По соглашению, каждый из вас может получить. Белобородый старик не растерял своей ловкости и быстро достал сумки, наполненные магическими кристаллами и материалами. Казалось, будто он ожидал такого исхода, поскольку тут же передал их все участникам. На самом деле я являюсь членом большой семьи Дриан. Завершив с дележкой, старик улыбнулся и протянул оливковую ветвь Лилину и остальным. Время от времени такие большие семьи нанимали иностранных магов для дальнейшего укрепления могущества своих семей. Более того, Лилин и остальные обладали приличной силой, и, поскольку они прибыли из восточной части Великого каньона Маргарет, они не являлись шпионами, посланными их врагами. До тех пор, пока они не будут представлять большую головную боль, вполне вероятно, что местные крупные организации с охотой будут предоставлять убежище для таких талантов. Лилин заметил, что на лице крупного парня появился намек на согласие. Однако два молчаливых мага, кажется, сомневались. Что касается Лэнси и старика, они не колебались и отклонили предложение. Сам Лилин даже не рассматривал этот вариант. Когда маги присоединялись к другим семьям, они преследовали свои цели с надеждой изучить высокоуровневую технику медитации, получить ценные ресурсы и прочее. Лилин уже имел в своих руках высокоуровневую технику медитации, а что касается магических ресурсов, он мог просто продать несколько своих зелий. Кроме того, в сравнении с такими закрытыми семьями, Лилин больше желал присоединиться к какому-нибудь учебному заведению или организации. Следовательно, брошенная ему оливковая ветвь почти не имела значения для Лилина. «Пойдемте. В любом случае мы работали вместе, как товарищи. Может, пойдем и выпьем?» – предложил всем старик. «Не сегодня. У меня все еще есть некоторые дела, с которыми мне нужно разобраться», – поспешно отказалась Лэнси, ввиду того, что у нее оказалось срочное дело. «Я тоже пойду. Путешествие было утомительным. Я просто хочу пойти и хорошенько выспаться», – улыбаясь, отказался Лилин. Он временно объединился с этими людьми, только для того, чтобы поскорее пересечь Великий каньон Маргарет, поэтому между ними не возникло особых дружеских взаимоотношений. Кроме того, за ним числилось нелегкое преступление, поэтому он решил, как можно быстрее оказаться на территории белых магов. После Лилина крупный парень и два других молчаливых мага также отвергли предложение старика. Старик беспомощно пожал плечами и проследил за спиной Лилина, когда тот выходил из бара. Снаружи трактира в разные стороны уходило несколько улочек. Уже стемнело, и пространство вокруг освещалось только нескольким тусклыми фонарями, стоящими вокруг трактира. Уже довольно темно, Лилин проверил свое окружение. Вероятно, разумнее всего сперва найти место для отдыха. Внимание! Внимание! Впереди обнаружено силовое поле, определенное как атакующее заклинание один ранга. В момент, когда он сделал шаг от трактира, Лилин ощутил, как кожа на его голове встала дыбом, а кровеносные сосуды внутри его тела начали пульсировать и кипеть, как бы предупреждая его об опасности. В тот же момент, и чип также начал проецировать перед его глазами множество красных строчек. «Эта атака направлена на меня». Мозг Лилина начал работать как бешеный. Его тело превратилось в размытое пятно, и он уклонился в сторону. Бум! Внезапно, могущественная энергия взорвалась мощными энергетическими волнами. Десятки клинков серебристого света превратились в металлический шторм, что разбушевался на месте, где немногим ранее стоял Лилин. Трактир был разрезан пополам, крыша развалилась, обнажая многочисленных ошеломленных магов, раздались мучительные стоны тех, кто пострадал от последствий. «Малыш, я, наконец, нашел тебя». Когда пыль осела, Лилин разглядел карлика, что стоял на руинах трактира и смотрел на Лилина парой глаз, похожих на кинжалы. «А ты член семьи Лилитель?» Лилин отряхнул пыль со своего тела и спокойно поднял взгляд на карлика. Среди людей и сил, которых он обидел, только старейшина семьи Лилитель мог так сильно ненавидеть его. Кроме того, используемое заклинание сильно походило на то, которым пользовался Басайн. «Ты ухаживаешь за смертью». Действия Лилина явно разъярили старика. Он махнул рукой, и в воздух поднялось много металлической жидкости, превратившись в воздухе в длинные копья и гигантские мечи. Их поверхности даже излучали мощную энергию силового поля. «Лети!» С щелчком пальца, металлическое оружие снова полетело в Лилина. Скрытый огненный шар. Лилин на молниеносной скорости зачитал свое заклинание. Из тени выскочили дюжина черных огненных шаров и, столкнувшись с металлическим оружием, вызвали мощные и громкие магические взрывы. Магия цели определена как металлическая. Уровень атаки – 32 единицы. И чип тут же вывел информацию перед глазами Лилина, заставляя последнего вздохнуть с облегчением. «А у тебя есть некоторые способности, неудивительно, что ты смог убить несколько моих подчиненных и моего внука», – произнес старик. «Значит, вы все-таки старейшина семьи Лилителей дедушка Басайна, у вас совсем нет совести», – возразил Лилин. «Это господин, этот трактир находится под охраной семьи Дариан, внутри него». Из руин, наконец, выбрался белобородый старик в очках, что следил за трактиром. «Я знаю». Карлик бросил старику кусок металла и крикнул: «Я пару раз встречался с Баффетом, внутри подарок на память и сообщение для него. Значит, вы глава семьи Лилитель, и пришли сюда, чтобы схватить преступника». Старик метнул в Лилина жалостливый взгляд и поспешно поклонился карлику: «Раз все обстоит именно так, то семья Дариан будет сохранять нейтралитет. Хех, малыш, ты хорошо бежал, и даже думал, что здешние правила помогут тебе спастись». Карлик презрительно смотрел на Лилина, в его глазах отражалось убийственное намерение, словно он хотел увидеть отчаяние на лице Лилина. «Сильные диктуют правила, а слабые могут только подчиняться. В этом суть мира», — карлик развел руками. «Невежественные дураки, что осмелились спровоцировать мою семью, должны поплатиться кровью». Луч за лучом металлического света возникали из тела карлика. Через мгновение эти лучи сформировали цельную серебряную броню на поверхности его тела. Частицы энергии металла, парившие в воздухе, продолжали вращаться вокруг мага, ярко и ослепительно сверкая. Так такая сила. Он же полуэлементальный маг. Крепкий парень и бывший лидер группы, пришедшие в трактир вместе с Лилином, не ушли, а теперь стояли и с изумлением смотрели на Лилина и карлика, что стояли друг напротив друга посреди улицы. Неудивительно, что он так спешил уйти, за ним действительно следовали такие неприятности. ТСК, полуэлементальный маг. В глазах старика мелькнул злорадный блеск. Судя из его слов, казалось, что раз противник являлся полуэлементальным магом, и Лилин стоял перед ним, то последнего ждала только смерть. В мире магов, полуэлементальные маги являлись теми, кто сумел преобразовать сущность элемента выше 50%. Такая сила считалась довольно большой на южном побережье. Если человек не являлся председателем какой-либо организации, то он мог просто путешествовать по всему южному побережью, не боясь за свою жизнь. Можно сказать, что даже если бы все маги, собравшиеся в трактире, объединят усилия, то все равно не смогли бы победить старика-карлика. Что до Лилина, он все еще являлся неоперившимся магом и, возможно, даже не знал, что такое преобразование сущности элемента. Старик, лидер группы, даже не задумывался о том, что Лилин сможет пережить эту встречу. Точно, тут же эти люди. После безрассудного хвастовства своей силой, карлик повернулся к старику и крупному парню и спросил: «Он ваш знакомый, мой лорд, мой лорд?» Старик поклонился, его голова почти касалась земли. «Я не знал о прошлом этого мальчишки, и я также не знал, что его разыскивала семья Лилитель. В противном случае я бы...» «Па». К тому времени, как старик произнес половину своей мольбы о пощаде, Лилин и карлик обратились в тени. Руины трактира затряслись. «Он использовал тебя только для того, чтобы сбить внимание Лилина», — рассмеялся рядом стоявший крупный парень. «Что ты знаешь?» — спросил неловко поднявшийся старик. В этот момент тело Лилина уже покрывалось мелкой черной чешуей. Она ярко блестела, а его мышцы начали вздуваться. Он продолжал сталкиваться с силуэтом в серебряной броне. Окружающие здания могли рухнуть при малейшей встряске. Двое мужчин, казалось, превратились в двух диких зверей, безрассудно демонстрируя силу своих тел. Бэнг! Карлик в серебряной броне взмахнул кулаком, и к нему тут же полетела масса металлической жидкости, превратив его кулак в шипастую дубину. Выражение лица Лилина не изменилось. Его рука испустила темно-красное свечение, и он яростно ударил ею по шипастому кулаку карлика. Бум! Окружающая атмосфера непрерывно взрывалась, в результате чего вокруг поднялся легкий слой пыли. Внутри этого тумана из поднявшейся пыли виднелись два силуэта, отлетевшие друг от друга вперед ногами. Бэнг! Бэнг! Несколько рядом стоящих домов разрушились, но люди, проживающие в них, в основном являлись помощниками. Заметив битву двух магов, они поспешно отбежали подальше. Никто из них не вышел вперед, чтобы обсудить представшую глазам битву. Конечно же, в битве между официальными магами, ключ к победе заключался в том, чтобы в мгновение ока использовать свою сильнейшую магию. Ведь враг никогда не будет спрашивать или давать тебе времени на подготовку этой магии. Лилин махнул онемевшей правой рукой. Треск. Совершив высокое сальто в воздухе, появился карлик в серебряной броне. «Я недооценил тебя, малыш». Старый маг злорадно улыбнулся. «Однако, несмотря ни на что, сегодня тебе придется умереть». «Ау, в самом деле?» Уголки рта Лилина изогнулись в улыбке. «Но я думаю, что проживу еще достаточно долго. К сожалению, это просто ограничение тела», — внезапно произнес старик карлик, и от его тела начали раздаваться потрескивающие звуки. «Пхон, пхон, пхон». Лицо старика скривилось, а его мышцы начали набухать. В мгновение ока он превратился в трехметрового великана. «Кача, кача». Одежда великана висела лохмотьями, а на левой стороне его груди проявилось лицо старика с серебряными волосами и металлическими украшениями. «Сегодня ты обречен на смерть, твой дух будет страдать вечно». Старик посмотрел на Лилина и открыл рот, чтобы зачитать заклинание. Глава 145. Город Тельес. Кажется, такой результат вызван неким заклинанием изменения тела. Хорошо осведомленный Лилин быстро оценил ситуацию. «Старик, ты обладаешь силой полуэлементального мага и хочешь разобраться со мной?» Хотя Лилин и выглядел так, словно ему все равно, но его правая рука все равно скользнула за пазуху. Бум! Со взмахом руки несколько взрывных зелий полетело к гигантскому телу. Последовал взрыв, а облако пурпурного пламени окутало противника и начало разъедать его. Пламя отрицательной энергии, детская забава. Гигант покачал головой и раскрыл свой рот. Появилась всасывающая сила, а гигант поглотил все пламя в свой желудок. «Теперь мой ход», — гигант удовлетворительно рыкнул и ухмыльнулся. Он мгновенно обратился серебряной вспышкой и очутился прямо перед Лилином. Огромные размеры и выпирающие мускулы слегка притесняли Лилина. Свист. Кожа гиганта приобрела металлический оттенок. Он махнул своей огромной ручищей, а Лилину пришлось воспользоваться обеими руками, чтобы защитить свою грудь. Пен. Подобно артиллерийскому снаряду, Лилин с силой впечатался в стену, из-за чего большое здание треснуло посередине. Бам! Обломки обвалились, и появился силуэт Лилина. Ребра хозяина сломаны, множественные мышечные раны. Рекомендуется немедленная медицинская помощь, — предупредил Ичип. Такая огромная сила, по крайней мере 15 уровень или выше. А основное усиление наверняка произошло благодаря элементу металла. Глаза Лилина засияли синим светом. «Ичип, выведи информацию расположения и активируй систему прогнозирования. Данные расположения переданы. Моделирую информацию о враге», — раздался голос Ичипа. Вдобавок он даже вывел 3D изображение, чтобы Лилин взглянул на него. Основываясь на движениях цели, следующая атака появится под углом 38 градусов с правой стороны. Вероятность 98,7%. Шуа. Гигант снова ринулся в атаку. Самое оптимальное движение. Нырок влево на 63 градуса и прыжок назад. Лилин изогнулся и еле избежал атаки гиганта, а после отпрыгнул назад. Пу. В этот момент множество полуметровых металлических пик пронзили землю в прошлом местонахождении Лилина. Если бы он остался на месте, то уже умер бы. Для посторонних Лилин выглядел чрезвычайно ловким, совершая неуловимые движения, уклоняясь и избегая всех серий атак. Он на самом деле держится против мага с наполовину завершенным преобразованием эссенции элемента и укрепленным телом. Старик вытер холодный пот. «Я просто думал, ты всего лишь думал, что он простой начинающий маг, которого можно легко обидеть, так», — произнес крупный парень. «Старик, считай, тебе повезло. Выжить до сегодняшнего дня наверняка было нелегко». А гигант тем временем слегка озадачился успешными маневрами Лилина. Человеческое лицо в верхней части левой груди заворчало. «Проклятие! Черт бы тебя побрал!» Затем гигант совершил определенный маневр. Своими же большими руками он вспорол себе живот и вынул предмет, напоминающий золотой обруч. Обруч заключения. Яркий белый свет вырвался из золотого обруча и поразил Лилина. Когда люминесцентный свет упал на него, Лилин был шокирован тем, что его тело потяжелело, словно вдруг стало весить целую гору. Он не мог сдвинуться даже на дюйм. Хотя этот магический артефакт был только среднего ранга, говорят, что даже полуэлементальный маг будет заключен в кандалы как минимум на минуту его силами заключения. Кровь вытекала из живота гиганта, и даже можно было разглядеть его внутренности. Невозмутимый гигант подошел к Лилину, тяжело дыша. В его глазах танцевала презрительная усмешка. «Давай, побегай еще, мелочь, все кончено». Окружающая толпа вздохнула. Несмотря на то, что он смог сопротивляться полуэлементальному магу, его шансы на выживание особо не поменялись от того, что он по-прежнему является начинающим магом. Вдобавок ко всему, его противник владеет магическим артефактом среднего ранга. Беловолосый старик с бородой из трактира растерял свой ранний жалостный вид и с сожалением произнес: «Какая жалость, а он такой одаренный маг. Молодой человек, говори свои последние слова». Холодная улыбка вспыхнула на лице серебряного гиганта. «Человеком, который будет говорить свои последние слова, окажешься ты сам». Широкая улыбка вспыхнула на лице Лилина. Кулон падающей звезды. Активация. Темно-красный луч вышел из области груди Лилина и окутал все его четыре конечности в мгновение ока. Он тут же перехватил обе руки гиганта. Зрачки юноши приобрели вертикальную форму, а их оттенок стал янтарным. Они излучали мистический свет. Врожденное заклинание «Око окаменения». «Кача, кача». Выражение лица серебряного гиганта стало пустым, а затем пепельно-серый цвет начал распространяться от глаз гиганта. Пепельно-серый цвет мгновенно окрасил его лицо и уже продвигался к груди и конечностям. «Магия окаменения, черт побери!» Голова старика в области груди тревожно закричала. Затем он зажал зубы и выплюнул кровь на тело гиганта. Благодаря металлической вспышке, скорость окаменения резко замедлилась. «В ад вместе с тобой!» Лилин поднял правую руку и свечение от кулона падающей звезды обратилось в длинный меч, которым он и махнул вниз. Пу! При первом взмахе череп гиганта разлетелся. При втором взмахе он выкорчевал лицо старика из груди гиганта. Па! Лицо упало на землю. «Я не прощу тебя!» Истошно закричал старик. «Это я не прощу тебя!» С холодным взглядом Лилин наступил на лицо старика. «А-а-а!» Раздался вопль боли, а под ногой Лилина образовалась лужа зеленой крови. «Ху-ху! Ху-ху!» Пролетел легкий бриз, а толпа застыла в мертвой тишине. Ему на самом деле удалось убрать полуэлементального мага. Старик раскрыл свой рот от удивления. Его взгляд метался по сторонам, словно он искал что-то. Как только взгляд Лилина повернулся в его сторону, старик улыбнулся и начал льстить ему. «Мастер Лилин, пожалуйста, простите, что обидел вас, это было недопонимание». Взглянув на кардинальную перемену в поведении старика, Лилин покачал головой, но не собирался предпринимать что-то против него. Если бы он убил его, пользы от этого не было бы никакой. Лилин решил, что не станет становиться маньяком-убийцей. Он забрал свою добычу и быстро покинул улицу. Окружающая толпа расступилась перед ним. Маг или помощник, никто не смел встречаться с ним глазами. «Я должен быстро уйти отсюда», — пробормотал про себя Лилин, бросая взгляд на быстро удаляющийся силуэт города Андре. Тот карлик ранее точно представлял из себя одного из многочисленных клонов его врага. Лилин ранее получил соответствующее сведение. Согласно им, силы старейшин семьи Лилитель должны достигнуть уровня 80% преобразования эссенции элемента или выше, что соответствовало минимальному требованию для продвижения до мага 2 ранга. По его прикидкам, тот клон владел самые большие 50% преобразованием эссенции элемента. Его состояние было не особо стабильным, и разница между ним и истинной силой старейшины слишком огромна. Лилин ранее ознакомился с таким типом мага. Для них не очень легко создать клона, так как требуется огромное количество времени и множество ценных материалов. Кроме того, если их клон разрушится, маг получит сильную отдачу. И клон зашел так далеко, чтобы попытаться разобраться с ним. Лилин предположил, что его противник не присутствовал рядом физически, или же клона специально забросили по другую сторону Великого каньона Маргарет, чтобы выполнить свою миссию. Но независимо ни от чего, следующая волна атак семьи Лилитель не заставит себя ждать. Кстати говоря о территории, я все еще внутри границ влияния темных магов. Когда я достигну области светлых магов, даже семья Лилитель не посмеет нарушить. Лилин оглянулся, кинул прощальный взгляд на город и растворился в темноте. Совершенно незаметно пролетели месяцы. В течение этих месяцев Лилин очень спешил и мало отдыхал. Он пересек большие королевства и наконец достиг границ территории светлых магов. На южном побережье присутствовало два типа магов. Один тип предпочитал насилие, верил в выживание сильнейших и развивался для противостояния другим темным магам, в то время как другой тип предпочитал мир и научные исследования, светлые маги. Внутри двух фракций присутствовало множество различных групп и академий. Несмотря на отсутствие сплоченности и обилие трений между ними, они всегда держались вместе, словно сражались против единого врага. Господство светлых магов занимало центральные регионы южного побережья, в то время как темные маги занимали отдаленные регионы. По наблюдениям Лилина, такое рассредоточение территории выглядело как несколько концентрических кругов. Светлые маги оккупировали самую плодородную землю посередине, в то время как темные маги занимали всю территорию вокруг них. После продолжительного путешествия, Лилин обнаружил и не мог не признать, что территория светлых магов более процветающая, нежели у темных. Обычные жители на территории светлых магов наслаждались миром и стабильностью. Что касается государственного управления, то светлым магам пришлось сделать куда больше, чем темным, чтобы закрепить порядок на такой обширной и богатой территории. Судя по карте и чипа, Лилин достигнет торговой площади на территории светлых магов уже сегодня. Это город Тильес. У юноши присутствовало несколько возможностей для смены своей темной мантии, и он сменил наряд на чистые кожаные доспехи. Превосходная броня комфортно сидела на хорошо сложенном теле Лилина и придавала ему героический вид, из-за чего он выглядел более мужественным. Светлые маги рассматривали темных, как своих ярых противников. Поэтому Лилин не желал создавать проблемы и совершать необдуманные поступки. Хотя он и должен был прибыть в торговый центр, там наверняка окажутся люди, которые возжелают продать запрещенные товары. Лилин старался вести себя очень осторожно и не выделяться. Следуя за лошадьми, Лилин двинулся вперед. Он заметил, что дорога расширилась, а люди пользовались большим типом транспорта во время путешествия. При дальнейших наблюдениях он наткнулся на куда более необычные явления. Например, он заметил женщину-мага на крылатом коне, а также старика на шаре, наполненном горячим воздухом. На воздушном шаре висела реклама. «Добро пожаловать в магазин разносторонних товаров Хукити, мы можем предоставить». Кроме того, Лилин даже увидел несколько машин, которые напоминали футуристические автомобили. Машины мчались по дороге, сопровождаясь ревом и грохотом, а управляли ими гномы. Глава 146. Джинна. Среди тех, кто путешествовал по тому же маршруту, что и Лилин, находились не только маги, но и обычные люди. Большинство обычных людей ездили на повозках, они несли на спинах большие рюкзаки, полные овощей и фруктов. Хотя они и могли относиться к магам с большим уважением, становилось очевидно, что они не испытывали страха, встречаясь с ними. Казалось, будто в сфере деятельности белых магов почитали, но они были очень близки с мирными жителями. Такая ситуация несколько озадачила Лилина. В королевстве, где правили темные маги, простое упоминание о маге вызывало страх. Даже простого помощника было достаточно, чтобы сильно напугать обычных людей. Судя по внешним признакам, похоже, слух о том, что светлые маги и обычные люди живут вместе в мире. Верен, Лилин взглянул на фермера, что снял шляпу и поприветствовал его, и кивнул в знак признательности. И, его глаза засияли синим, в его теле не обнаруживаются следы энергии. Неужели этот феномен как-то связан с очистительной башней? В области под властью светлых магов возводились белые возвышенные башни на некотором расстоянии друг от друга. Башни могли нейтрализовать энергию, излучаемую магами, что было жизненно необходимо для того, чтобы маги и обычные люди сосуществовали вместе. Что касается территории темных магов, Лилин однажды читал в библиотеке Академии Бездонного Леса Костей о проекте башни очищения. Но, очевидно, темные маги не намеревались строить подобные башни на своей территории. Помимо проблем с затратами на строительство, Лилин догадался, что темные маги любили править обычными людьми с помощью кровавых и ужасных методов. Пока его маунт летел вперед, Лилин ощущал, как его горизонты знаний постепенно расширяются. Зеленые волны, почти такие же, как и волны океана, колебались на ветру, создавая плотную атмосферу. Под ним находились великие равнины Тельес, которые занимали площадь в несколько тысяч километров вокруг, и на которых находилось несколько городов с населением более 100 000 человек. И город Тельес располагался ровно в центре этих равнин, а также являлся центральной зоной этого обширного региона. Здесь разрослось довольно много лесов. Лилин тяжко вздохнул. Чем ближе он добирался до города Тельес, тем более плотно возделывались поля, будто растительность в этих местах любила людей. Лилин даже видел пшеничные поля, где пшеница была высотой с обычного человека. Увидев их, Лилин ощутил странное чувство. «Разве это не изумительно? Вы маг из внешнего региона?» Внезапно около маунта Лилина остановился красный пони, и девушка-маг, сидящая верхом на нем, заговорила с Лилином. Девушка была одета в белое платье китайского стиля и носила на шее ожерелье, покрытое жемчугом и драгоценными камнями. Ее внешность была вполне обычной, и она нежно улыбалась Лилину. Лилин несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Хотя эта девушка и излучала энергетические волны мага один ранга, за ее спиной скрывалось очень мало боевого опыта. На поверхности ее тела ощущался только один слой легкого защитного врожденного барьера. «Верно, мисс, я приехал издалека, и я странствующий маг. Вы можете звать меня Лилином». Лилин радужно улыбнулся ей и представился. «Мое имя Джинна, я местный маг из города Тельес. Вы удивлены, увидев так много посевов, не так ли?» Девушка улыбнулась и продолжила разговор с Лилином. «Действительно, я редко видел, чтобы пшеница росла так высоко, не говоря уже о ее количестве». На лице у Лилина возникло озадаченное выражение. «Это благословение магов. Через некоторое время вы сами испытаете его». На лице девушки застыло таинственное и ожидающее выражение. «С нетерпением буду ждать этого», — улыбнулся Лилин. Он мог с уверенностью сказать, что эта девушка походила на ни в чем не повинную овечку и, испытывая недостаток боевого опыта, встретила мага-сверстника, потакала его чрезмерному любопытству. Так же, как и подобало молодой девушке из большой семьи, она скиталась. Впоследствии Лилин прекратил наблюдать за полями с урожаем, поскольку перед его глазами предстал город Тельес. Во взоре Лилина сначала появилась черная точка. Постепенно эта точка увеличивалась, словно превратилась в темное облако, охватив все небо. У Лилина отвисла челюсть, он увидел высоко вздымающуюся гору, что тянулась сквозь облака и спокойно стояла посреди равнин. В своей прошлой жизни Лилин видел множество больших гор, но он был уверен, что никогда не видел гору, пронзавшую небеса. Кроме того, по всей горе располагалось множество плотно стоящих домов и черных точек, перемещающихся между этими домами. У подножия горы и вокруг нее располагалась высокая стена. Визуально она поднималась в высоту на несколько десятков метров и была сделана из серого гранита. Выглядело это чрезвычайно впечатляюще. На высоком пике горы лежали слои пышного снега. Дым непрерывно спускался с вершины горы, будто гора вот-вот собиралась взорваться. Активный вулкан. Город Тельес располагается на действующем вулкане, выдохнул Лилин. Правильно, продолжайте смотреть, Джинна со смешком указала на отверстие в вулкане. Бум! Поднялся бесчисленный черный дым и казалось, вот-вот начнется извержение вулкана. Огромный черный столб дыма устремился вверх, окрашивая часть неба в черный цвет. Странно, почему я не ощутил толчков? Лилин пришел к внезапному пониманию, Должно быть, все заключается в заклинаниях магов города Тильес. Правильно, продолжайте наблюдать. Джинна указала на черные облака и сказала: благословение магов скоро опустится. Грохот. Пошел мягкий дождь. Черные капельки дождя падали сквозь ветер. Капли дождя оросили землю, окрасив ее в пепельно-серый цвет. Вскоре пара фермеров выбежала с полей, встала на колени перед Лилином, Джинной и остальными магами и почтительно поклонилась, сказав: «Мы благодарим наших лордов-магов за наш урожай. Это вулканический пепел». Тело Лилина начало испускать серое свечение. Оно окутало его тело и его гигантского коня, сдерживая черный дождь снаружи. Он вытянул руку, чтобы поймать пару черных капель и изучить их. Похоже, к ней что-то добавлено. Они напоминают азотное удобрение. Вулканический пепел был естественно обогащен питательными веществами, способствующими росту растений. В сочетании с некоторыми вещами, добавленными магами, становилось неудивительным, что местные посевы стали такими плодородными и странными. Верно, маги контролируют извержение вулкана Тильес. Они перемешивают и равномерно распределяют по равнине вулканический пепел и удобряют землю. Что касается ресурсов вроде геотермальной энергии, маги собирают ее и превращают в источник энергии для города Тильес. Именно поэтому иногда город Тильес называют по-другому «ночной город», объяснила Джинна. «Это потрясающая технология», пробормотал Лилин. Вулкан Тильес оказался намного шире, если сравнивать его с вулканами из прошлой жизни Лилина. Чтобы спокойно контролировать такой огромный вулкан, магам требовалось постоянно подпитывать заклинания. Объемы магии, которые требовались на это, просто превышали воображение Лилина. Более того, чтобы напрямую контролировать вулкан, как источник энергии и место для проживания, такая смекалка и смелость заставила Лилина восхититься местными магами. Но, пожалуйста, простите мне мою грубость. Когда-то я путешествовал по восточному региону, не похоже, чтобы маги думали непосредственно об обычных людях, полюбопытствовал Лилин. Да, маги являются группой интеллектуальных людей. Они поступили так из-за своих интересов, Джинна кивнула головой и продолжила: мы рассматриваем живущих здесь людей, своего рода ресурсом. Кроме того, до тех пор, пока существует достаточное количество людей, они могут служить нам, закупать ресурсы, и кроме того, сеять наши семена и производить отличных помощников, увеличивая приток новой крови. Таким образом, в центре нашего региона находятся не только маги, что специализируются на врожденных заклинаниях затвердевания, которые помогают предотвращать всевозможные стихийные бедствия, но и имеется магистр, который полностью отдается сельскому хозяйству, улучшая урожайность. Это действительно. Лилин замер, испытывая шок, тайно вздохнув с облегчением. Несмотря на то, что Джинна казалась чистой и прямолинейной, она все же считала себя выше обычных людей, так же, как рассуждали и темные маги. Единственное отличие заключалось в их системе. Сродни пастуху для овец, темные маги предпочитали действовать более грубо и собирали урожай с нерегулярными интервалами. В отличие от них светлые маги применили метод малого вмешательства, уделяя внимание каждой овце. Но оба метода преследовали одну и ту же цель – получить необходимые материалы с обычных людей. Основываясь на этом процессе, Лилин почувствовал, что обычные люди в регионе светлых магов жили более комфортно, чем те, что живут в Объединенном Королевстве. Однако, хотя Лилин мог горько жаловаться на трудности, с которыми сталкиваются обычные люди, это не означало, что он задумывался об уменьшении власти или авторитета магов. Было глупо защищать идеал о достижении равенства между всеми людьми. Не говоря уже о тайнах и силе магов, даже Лилин верил только в одну истину – статус человека определяет его судьбу. Сам Лилин являлся магом и полностью поддерживал привилегии и политическую силу, которой обладали все маги. Что касается иллюзий тех смельчаков, что желали свергнуть магов с вершины власти, их ждала неминуемая смерть. Как часть более высокой ступеньки в социальной пирамиде, естественно, что права и привилегии магов защищались. Естественно, находились и такие странные люди, что предпочитали предавать интересы равных себе и в конечном итоге оказывались за бортом. Лилин пришел к выводу, что, если не возникнет никаких признаков, что маги потеряют свою власть, он никогда не предаст их. Очень удивительно, не правда ли? Джинна усмехнулась. Похоже, что вы всегда путешествовали по региону темных магов. Но как только вы прибудете в ночной город, вам придется акклиматизироваться и адаптироваться к новым правилам. Слова Джинны говорили о том, что она распознала истинную личность Лилина. Но Лилин просто поднял бровь и, казалось, ни о чем не волновался. Город Тильесили, известный как Ночной город, с одной стороны являлся плодом труда светлых магов, а с другой жил благодаря поддержке темных магов. Если темных магов полностью устранят, то суммарное количество сделок, осуществляемых внутри ночного города, упадет более чем наполовину. Ни один из торговых центров не отвергнет желание темного мага к присоединению к нему. Глава 147. Пророчество. Из информации, что собрал Лилин, темные маги, прибывающие со всех континентов, маскировались, чтобы каждый день пробираться в ночной город. Их целью являлась торговля с другими магами. Охрана города закрывала глаза на их действия. Можно было сказать, что процветание ночного города в значительной степени зависело от темных магов. Внутри города до тех пор, пока темные маги намеренно не раскроют свою личность, светлые маги не будут беспокоиться о них. Следовательно, Лилин просто улыбнулся и ответил Джинне: «Я пришел на равнины Тильес ради мирной жизни. Я готов соблюдать местные правила. Ночной город очень плодородный и красивый. Уверена, вам он понравится», — сказала, рассмеявшись, Джинна. Лилин еще немного поговорил с Джинной и сумел собрать довольно много эксклюзивной информации о городе. Днем Лилин увидел вулкан Тильес, но он добрался до ворот города только когда стемнело. В этот момент перед воротами города стояли ряды людей. Многочисленные люди казались муравьями, поскольку они разделялись на разные группы и входили через разные входы. Лилин заметил, что рядом с маленькими дверьми находились несколько огромных проходов. Сами городские ворота были в высоту более 10 метров и закрыты. «Что касается нас, мы являемся официальными магами, поэтому мы можем войти через престижный вход», — объясняла Джинна, ведя Лилина к маленькой спокойной двери. «Что касается дверей по обе стороны, их охраняла дюжина охранников с силой помощников 3 уровня, и от их тела излучалась энергия, находящихся при них, магических артефактов. Уважаемые лорды, могу я спросить, является ли этот город временным или постоянным жильем?» Увидев Джинну и Лилина, охранники тут же поклонились и поприветствовали их. Лилин заметил, что в руках они держали круглые предметы, от которых излучался свет магического заклинания. Глядя на руны, на поверхности предметов, можно было предположить, что эти предметы предназначались для обнаружения энергетических волн. Джинна тут же подняла правую руку и показала на пальце белое кольцо. Древнее кольцо было вылито из серебра и расписано несколькими надписями, от которых постоянно излучалось небольшое количество света. «Значит, перед нами стоит лорд с личной резиденцией. Пожалуйста, входите». Почтительно расступились охранники. «Я впервые здесь. Нужно ли мне пройти какие-то процедуры?» — спросил Лилин рядом стоявшего охранника. «Да, маги, что впервые входят в город, проходят простую процедуру. Вы можете заплатить 200 магических кристаллов и получить постоянное место жительства, или же заплатить 10 магических кристаллов и оставаться в ночном городе в течение 1 месяца. Предоставьте мне постоянное место жительства». Лилин тут же бросил охраннику 2 магических кристалла высокого качества. «Конечно, пожалуйста, подождите немного». Охранник быстро принес кусок пергамента и что-то нацарапал на нем и спросил: «Могу я узнать ваше имя?» «Лилин Ферли». Сейчас он находился на территории светлых магов, и влияние семьи Лилитель здесь не имело значения, поэтому Лилин решил воспользоваться настоящим именем. «Вот ваш жетон, пожалуйста, проходите». Весь процесс оказался на удивление простым. Охранник просто спросил имя Лилина, записал его и передал ему серебряное кольцо. «Этот жетон понадобится вам для прохода в город. Пожалуйста, держите его в безопасности. Кроме того, прошу вас не задерживаться на улицах после 12 ночи. Иначе правоохранительные органы задержат вас», — сообщил ему охранник. Лилин понимающе кивнул, прежде чем уйти вместе с Джинной, что ожидало его рядом. «Джинна, я ждал тебя». Лилин прошел через проход и, прежде чем успел оглядеть город, услышал хриплый голос. Крепкий светловолосый мужчина, уже некоторое время стоявший у двери, мгновенно бросился вперед с обеспокоенным выражением на лице. «Дядя Манла». Джинна кокетливо улыбнулась ему и обняла. «Джинна скучала по тебе». «Ха-ха, я тоже». Крепкий светловолосый мужчина улыбнулся и взглянул на Лилина. «Этот парень пахнет кровью. Похоже, что он прибыл из восточных болот». Убийственная аура и сильный запах крови, исходящий от тела Лилина, тут же заставил мужчину поднять свою защиту. Он встал между Лилином и Джинной. Это крепкий светловолосый мужчина впился в него взглядом и хотел уже сделать шаг, но остановился. «Это Лилин, я встретила его по пути», — Джинна потянула за рукав Манлы. «Он странствующий маг и планирует остаться в ночном городе. Серьезно, этот город соблюдает мир и гармонию, поэтому я надеюсь, что вам понравится здесь. Вот, держите. Это карта города», — мужчина улыбнулся Лилину и передал ему карту города. Было совершенно очевидно, что он не желал, чтобы Джинна бродила вместе с Лилином. «Большое спасибо», — ухмыльнулся Лилин. Он мог понять, почему этот человек себя так ведет. Если бы он являлся родителем, что увидел, как его ребенок общается с подозрительной личностью, его реакция была бы такой же. «Было очень весело путешествовать с вами. Увидимся, миледи», — Лилин с улыбкой повернулся к Джинне и по-джентльменски поклонился, а Джинна застенчиво ответила ему. Получив карту, Лилин взглянул на нее и отправился в торговый центр Южного побережья, известный как вулканический город Тильес, где ночь была такой же яркой, как и день. Мужчина подождал, пока Лилин не уйдет, и повернулся к девушке с суровым выражением на лице. «Джинна, судя по тому, что я знаю, ты обычно так хорошо не ведешь себя с незнакомцами». Мужчина с недоумением смотрел на нее. «Я не знаю почему, но по какой-то причине я хочу сблизиться с ним». Глаза Джинны как будто затуманились. Или возможно, что это определено судьбой. Похоже на правду, мужчина почесал голову и сказал, высокоуровневая техника медитации, которую ты культивируешь, может и не такая сильная, но время от времени, она способна указать на следы будущего. Так как из-за этого мага ты испытываешь странные чувства, нужно, чтобы я послал кого-нибудь проверить. Оставь его. Я чувствую, что если мы пошлем кого-то, то только вызовем его недовольство. Глаза Джинны внезапно стали полностью белыми. «Дважды. Ты на самом деле увидела два пророчества насчет него». Мужчина впал в шок. «Судьба этого мага наверняка переплетена с твоей. Не с моей, а со всем южным побережьем». Глаза девушки вновь обрели свой цвет, а по ее лицу внезапно полился холодный пот. Выглядело это так, будто вся ее энергия была вырвана кем-то извне. «Быстрее, отведи меня обратно к бабушке». Пролепетала Джинна и тут же упала в обморок. «Джинна, Джинна». Выражение лица мужчины помрачнело, когда он обнял ее и быстро ушел. Однако Лилин совершенно не обратил внимания на эту ситуацию. В настоящее время он прогуливался по улицам города. Первым впечатлением Лилина, когда он вошел в город, было «люди, море людей». Бесчисленная толпа людей бродила туда-сюда, образуя настоящее море людей. Здесь находились различные магазины и беспорядочно установленные стенды. Повсюду раздавались непрерывные крики и возгласы. Многие маги и помощники, одетые в разные одежды, агрессивно спорили с продавцами. Такое окружение сильно напоминало Лилину о рынках из его прошлой жизни. Однако он вернулся к реальности, увидев торгующихся существ разных рас. Лилин увидел расу чешуйчатых, полулюдей с мехом и странными знаками на коже, полугигантов, высотой более 5 метров, а также маленьких зеленых людей с парой прозрачных крыльев на спине, изящно танцующих в воздухе. Множество форм жизни мира магов общалось друг с другом, а общались они каждый на своем родном языке. Среди людей Лилин даже разглядел нескольких человек, от тел которых вообще не ощущались энергетических волн, и все же они спокойно торговали на улицах под открытым небом. «Мой лорд, вы впервые посетили ночной город». Заинтригованное выражение Лилина, естественно, привлекло внимание многих. Человек, худой как палка, подошел к Лилину, поклонился и с льстящим выражением лица спросил: «Не нужен ли вам гид? Моя плата чрезвычайно низка. Кроме того, мой дом также находится в ночном городе, поэтому я знаком с каждым уголком в нем». «Вы являетесь ушами этого города?» — решил уточнить Лилин. «Конечно. Если есть что-то, что вы хотите узнать, то я могу дать несколько ответов». «Как вас зовут?» — спросил Лилин. «Син. Милорд, вы можете звать меня Син». Худощавый человек испытал восторг, словно понял, что может заключить сделку. «Хорошо. Я хочу остаться здесь на длительный период времени. Отведи меня туда, где я смогу снять жилье. В этом месте должны находиться все удобства. Если вы хотите надолго здесь задержаться, арендовать квартиру в самом центре ночного города станет лучшим выбором», — недолго думая, ответил Син. Словно опасаясь, что Лилин не поймет, он поспешно добавил: «Сердце города контролируется несколькими большими фракциями. Там находятся различные квартиры, и они, в основном, безопасны и удобны». «Очень хорошо, отведи меня туда». Лилин кивнул головой, и Син поспешно стал показывать дорогу с радостным выражением на лице. Пробираясь через толпы людей в течение получаса, Син привел Лиилина к маленькой двери. Ночной город разделяется на 5 районов. Внешний район предназначен для жизни помощников и обычных людей. Он очень хаотичен и до тех пор, пока у человека есть жетон, он или она могут входить и покидать город по своему желанию. Второй район зарезервирован для тех, кто подписал документы и может оставаться здесь навсегда. Конечно, официальным магам позволено оставаться здесь. Син привел Лиилина к очереди перед дверью, сообщая некоторую общую информацию. Что касается третьего и четвертого районов, они являются резиденциями официальных магов. В этих районах располагаются специальные торговые зоны, предназначенные для торговли между официальными магами. Наконец, в городе имеется пятый район, в котором расположены отделения различных фракций. Обычно они закрыты для публики, и если вы не являетесь членом одной из них, то и войти вы не сможете. Син ясно объяснил все Лиилину. Глава 148. Общественный центр. Очередь быстро сокращалась и вскоре дошла до Лиилина. Он достал недавно полученное кольцо и показал его стражу, после чего тот уважительно отошел в сторону и позволил парню пройти. Вторая зона намного превосходила первую, а магазины были устроены по определенному принципу, а не как в первой зоне. Стук, стук. Пока он спускался по мраморному полу, кожаные ботинки цокали о каменную поверхность. Под руководством Шона, Лиилин прибыл к центру второй зоны. Известен тот факт, что общественный центр располагается в центре второй зоны. Им оказалось огромное здание, по внешнему виду напоминающее перевернутую ладонь, впечатанную в землю. Каждый из пальцев являлся широким входом. Маги образовали длинную линию и своевременно входили через входы. Здесь проводятся внутренние дела ночного города. Сюда входит аренда жилья, выдача лицензий для магазинов, выдача миссий и тому подобное. Син привел Лиилина к коридору на указательном пальце. Это второй коридор, предназначенный для магов, которые желают арендовать жилье. Разумеется, мы также предоставляем необходимых агентов по недвижимости, но качество жилья может и не быть хорошим. Сэр, вы желаете арендовать жилье? Отправляйтесь к месту старины Харка. У нас полный перечень удобств. Даже лисы и змеи женского пола могут обслуживать вас. Нет, идите сюда. Наши цены самые разумные, и мы даже предоставим подарок из 10 слуг обычных людей. Когда Лиилин вошел, то его внимание привлекли многие агенты, готовые буквально жадно проглотить его. Он мой клиент, а ну прочь отсюда. Син направлял Лиилина по коридору, шлепая по рукам, которые рьяно тянулись к нему. Внутри коридора располагалась спиральная лестница. Когда они дошли до второго этажа, Лиилин резко осознал, насколько здесь тихо. Как только они прошли через дверь с названием «Зал 762», взгляду Лиилина предстал большой куполообразный зал. На потолке висела огромная хрустальная люстра, от которой исходили многочисленные лучи света, отбрасывая иллюзорное изображение на землю. С другой стороны зала располагалось много стоек и несколько мест ожидания для людей. Несколько магов уже сидело там, а их взгляды выглядели так, словно они вот-вот уснут. На правой стене располагался черный экран. На нем время от времени мелькали слова красным шрифтом. Апартаменты 332, улица Запада, малый размер, цена 6700 магических кристаллов. Апартаменты 893, улица Фламинго, средний размер, цена 85000 магических кристаллов. Это жилье второсортное. Цены на него значительно дешевле, и многие люди ждут здесь, надеясь, что им достаточно повезет попасть на хорошую цену. Син начал объяснение, увидев заинтересованное выражение лица Лиилина. Лиилин оставался безмолвным. Воспоминания об агентстве недвижимости из прошлой жизни вспыхнули в его голове. Если желаете найти жилье, то можете занять место с 1 по 15. Мне занять за очередь от вашего имени? Хорошо, Лиилин кивнул. Даже если у него имелась на руках некая сумма, он не желал пускать пыль в глаза, выбирая квартиру, до тех пор, пока не разберется в положении дел в ночном городе. Увидев столь смехотворно высокие цены, Лиилин вспомнил помощников Академии, которые так рьяно нуждались в магических кристаллах и желали, чтобы те стоили в 2 раза дороже. От воспоминаний он не знал, плакать или смеяться. В зале располагалось много стоек. Когда Шон ушел и присоединился к очереди, Лиилин нашел себе место и начал просматривать одну из газет, оставленных на столе. Святилище Розы и Белые Кости свежей крови сейчас в конфликте. Сейчас они собрались в городе Маргарет, и число жертв неизвестно. Сообщается, что маги нашли преступника, который создал цунами в Восточном море, Древнего Кита. Сейчас башня кольца слоновой кости НИА проводит экстренное совещание для обсуждения контрмер. Взгляни на большое количество очищенных драгоценных камней. Назови свою цену. В газете перечислялось множество новостей, хотя они и казались устаревшими. Кроме того, основной объем посвящался рекламе, спонсорству и подобным областям. «Сэр, сейчас ваша очередь», — послышался голос Сина. Лилин отложил газету в сторону и направился к 13-й стойке, возле которой стоял Син. «Добро пожаловать, чем я могу помочь?» За стойкой располагалась очаровательная девушка с профессиональной улыбкой на лице, одетая в нечто похожее на кружево. Она выглядела очень молодой. Лилин предположил, что ей 18 или 19 лет. Взгляд Лилина упал на заднюю часть стойки, в которой отражался отблеск белого шарика, прямо ниже красивой спины девушки. Среди полузверей имеются еще и полукролики. Лилин про себя усмехнулся, не ожидая, что центр наймет девицу-крольчиху. «Я желаю арендовать дом. Услуги должны быть полными, и он, по крайней мере, должен включать в себя лабораторию, а также формацию защитного заклинания как минимум следующего стандарта». Лилин озвучил свои требования. «Пожалуйста, подождите минутку». Девушка-крольчиха быстро пролистала стопку пергаментов перед ней, закрывая время от времени глаза и поглаживая хрустальный шар на металлической основе, словно с кем-то периодически общалась. «У нас имеется много домов, которые удовлетворяют вашим требованиям, но, чтобы арендовать жилье в ночном городе, мы просим, чтобы вы предоставили доказательства. Ах, мой лорд, мои искренние извинения». Как только она увидела серебряное кольцо Лилина, прошлое расслабленное выражение лица девушки полностью изменилось. Она поднялась и поклонилась, демонстрируя свое прелестное тело и крепкие бедра. Кроличий хвостик мелькал в отражении время от времени. Появлялся импульс ринуться вперед и ухватиться за него. «Так вы официальный маг, пожалуйста, простите грубое поведение бейджессы. Все в порядке, расскажи мне о домах». Лилин убрал свою правую руку. «Для официального мага высокого положения мы настоятельно рекомендуем апартаменты в третьей зоне или выше. В целом имеется 13 пустых домов, отвечающих вашим требованиям». Пока она говорила, то не прекращала гладить поверхность синего хрустального шара. Радужный свет собрался перед Лилином, а разные цвета превратились в трехмерные изображения. Судя по всему, они представляли карту ночного города и обозначали 13 ярких точек. Вся информация об апартаментах здесь и также изображение, которое позволит вам увидеть структуру затребованного жилья. Лилин быстренько взглянул. Все апартаменты располагались во второй зоне или выше, а общая площадь земли оказалась большой. Апартаменты представляли из себя виллы, в состав которых входили сады и другие развлекательные средства. Ночной город был построен на горе, и чем выше поднимаешься, тем более дорогим становился каждый дюйм. В подобном месте привилегии и экстравагантный стиль жизни магов особенно выделялся, учитывая доступную им область. Лилин поднял руку и надавил на виллу, которая его заинтересовала. Звон. Последовала белая вспышка, и трехмерное изображение выбранной виллы увеличилось. Расположение виллы среднего размера. Ночной город, зона 3, улица Большого Кита, 56. Она включает в себя лабораторию, формацию защитного заклинания, бассейн отрицательной энергии. Выше трехмерного изображения появился белый экран, на котором высветилась подробная информация о вилле. Технология основывается на магии, но она слишком схожа с существующей в моей прошлой жизни. Лилин вдруг вздохнул. Хотя развитие двух миров было чрезвычайно большим, один основан на науке, а другой на магии, но Лилин испытал что-то вроде ностальгии. «Я возьму этот. Во сколько обойдется аренда?» Лилин указал на один из вариантов и задал вопрос девице-крольчихе. «Сэр, аренда виллы составляет 1000 магических кристаллов в месяц». Она взглянула на Лилина такими глазами, будто желала что-то еще сказать. Наконец, она решилась: «Если вы присоединитесь к одной из сил, стоящих за ночным городом, вы сможете получить виллу в качестве подарка». «И, ладно, из какой семьи ты пришла?» Лилин прекрасно понимал, что сотрудники являются частью сил ночного города, и их работа заключается в привлечении талантов. Они верили, что получал весомую награду, если их работа принесет плоды. «Семья Мардекин. Я пришла из семьи Мардекин». Девушка отвела воротник и показала клеймо ниже своего плеча в форме ладони. Форма ладони выглядела немного странно. Вместо 5 пальцев, как положено, присутствовало целых 6. Стороны клейма выглядели немного обуглено и искривлено. На первый взгляд казалось, что клеймо наносилось прямо на ее кожу. Контраст между ним и ее нежной кожей кролика вызывал ненормальное чувство красоты. Я понял, если мне что-то в будущем понадобится, первым делом я обращусь в семью Мардекин. Выражение лица Лилина оставалось таким же, как будто старания девушки не оказали никакого воздействия. Но Син, с другой стороны, сглотнул на предложение. Вот магические кристаллы. Плата аренды на год. Лилин бросил мешок с магическими кристаллами на прилавок. Получив отказ, лицо девушки слегка потемнело, но она тут же вернула на него улыбку, хоть и через силу. Несмотря на то, что она не убедила официального мага присоединиться к семье, она по-прежнему получит некоторую награду от сделки. Девушка-кролик попросила кольцо Лилина и поместила его в особое устройство за собой, на котором был начерчен экзотичный символ, а после она уважительно его вернула. Образец формации защитного заклинания виллы уже помещен в ваше кольцо. Вы можете войти в виллу при помощи кольца или же внести изменения в формацию заклинания. Затем девушка отдала Лилину пакет с документами и ключами. Здесь ключи от комнат виллы, а также немного важной информации. Надеюсь, вы будете рады остаться. Лилин спрятал предметы и вышел из зала вместе с Сином. Он действительно потратил 1000 магических кристаллов за один раз. Син все еще держал маску недоумения на лице. Хотя он и слышал, как некоторые маги тратили неимоверное количество денег во время беседы с определенным человеком, но увидеть это своими глазами – совсем другое дело. Встретив столь великодушного клиента, я определенно получу достойную награду. Может, у меня даже получится получить щедрые чаевые. Син начал давать волю своей богатой фантазии. «Сопроводи меня к вилле, и это станет твоим», — Лилин улыбнулся и продемонстрировал ему несколько ярко сверкающих магических кристаллов. «Разумеется, ваше желание, для меня закон». Глаза Сина засверкали, и он быстро побежал вперед. «Пожалуйста, следуйте за мной. В ночном городе нет места, о котором я не знаю».